«Фан-фан!» — одернула его Фелиция. «Он мертв, и мир его праху!» «Это лишнее — разыгрывать спектакль, как положено при таких обстоятельствах. Гроша ломаного он не стоил. Но теперь, когда я все высказал, согласен, пусть покоится с миром». «Это правда», — осторожно заметил Пиганьоль, «судя по моим впечатлениям от того вечера, когда я здесь был в последний раз. Вечеров таких на ее долю досталось без счета», — показал Фан-Фан на Фелицию. «Не говорю уж о моей заднице». «Да, он не был достоин Донадье, доброго, честного Донадье, что так геройски погиб в канадских снегах. Какая утрата для вас, Фелиция, что он не пережил раны от индейской стрелы. И Донадье Виктор, упокой Господь его душу, словно вернулся на Рю-Гренета, где, кстати, никогда не жил. Ах, что за человек был Виктор! А как умел биться! А как кричал «Да здравствует Франция!» Фелиция расплакалась. Фан-Фана же рассказ весьма заинтересовал и занимал все больше с каждым визитом Пиганьоля, ибо Пиганьоль вернулся через 2 недели, потом стал ходить каждую неделю, потом и дважды, если позволяла служба. Служил он писарем в тюрьме Форт-Левек. Пиганьоль мягким голосом, у него все было мягким, в том числе и голос. Так вот, своим мягким, но рассудительным, приятным голосом рассказывал не только о жизни и смерти своего доброго друга, гренадера Виктора Донадье, но и о стычках, боях, атаках, налетах с саблями наголо и об индейских хитростях. Все это было как в натуре, и Фан-Фан сжимал кулаки, таращил глаза и время от времени кричал «Бум! Трах!» Это когда в рассказах Пиганьоля дело доходило до канонады. Фан-Фан горел желанием быть как Донадье, его великий дядюшка хотел отдать свой скальп за Францию и короля. Восторженно наслушавшись рассказов, он был еще слишком наивен, чтобы заметить, какими глазами Фелиция глядит на Пиганьоля, и что Алцест Пиганьоль своим воркующим голосом ведет разговор совсем не на военные темы. И говоря о твердости штыка и ярости канонады, он смело делал весьма недвусмысленные намеки. И так случилось, что когда однажды вечером Фан-Фан внезапно вернулся домой, Фелицию он обнаружил в весьма пикантном положении. Фан-Фан, конечно, сделал вид, что ничего не видел, исчез и возвратился только через час. Пиганьоля уже не было. Фелиция после долгого молчания, ей было неловко, спросила: «Помнишь, как однажды, когда-то давно ты говорил, что нужно было мне выходить за Алцеста?» «Уж не помню», — ответил Фан-Фан, «но мне кажется, дело уже решенное, не так ли?» Третью свадьбу Фелиции сыграли через 40 дней. В торжественную минуту, когда в соборе Фелиция становилась мадам Пиганьоль, брат Анже шепнул Фан-Фану на ухо: «Этот хвостун получше, чем Тронш, но с виду он одно сало. Тебе он нравится?» «Здорово рассказывает», — сдержанно ответил Тюльпан. «Похоже, ты не слишком рад». «Да ничего, сойдет. А что дальше?» «О, Господи, надеюсь, ничего», — заявил Фан-Фан, который в своем праздничном костюме выглядел писаным красавцем, хотя и морщил нос. «Возможно», — негромко произнес брат Анже, — «тебе недолго с ними оставаться». Фан-Фан покосился на него. У брата Анже на губах играла такая двусмысленная улыбка. Случалось, что по причине услышанных обрывков слов и потому, как иногда поглядывали на него дома, особенно с того вечера, когда брат Анже отчитал Тронша, к несчастью, тогда было уже слишком поздно, чтобы Фан-Фан мог подслушать. Он уже давно спал в своей комнате. Так вот, как мы уже говорили, случалось, Что-то подсказывало Фанфану, что жизнь его каким-то удивительным образом и, несомненно, заслугой брата Анже в один прекрасный день изменится, и что предместье Сен-Дени — лишь временное поле его деятельности. Не потому ли, что на его стопе такая странная татуировка? Глядя на брата Анже, он спрашивал себя, неужто настали времена, как говорится где-то в Библии, Фанфан как раз штудировал ее с учителем, но дать ответ так и не сумел. Хотел бы он знать. Поскольку, к сожалению, дела шли все хуже и хуже после того, как к ним на Рюгренета перебрался Пиганьоль. Началось все вот с чего. Пиганьоль не был ни хулиганом, ни драчуном, ни алкоголиком, но, как быстро выяснилось, заурядным лодырем, что можно было бы предсказать по его сонному взгляду. Однако, как бывает иногда, обманчив внешний вид, в начале несколько недель он жаловался, как надоела ему вся эта тюремная писанина, потом вообще перестал туда ходить под предлогом, что у него простуда. Позднее оказалось, что он от места отказался, якобы для того, чтобы подыскать другое занятие, которое, однако, и не думал искать, целыми днями занимаясь рыбалкой на сене. Остаток времени толкался по квартире, вновь и вновь наведываясь на кухню, где Фелиция непрерывно готовила. Такой он был обжором. Фанфану довольно было увидеть, как он уплетает паштет и как при этом блаженно кряхтит и чавкает, чтобы утратить всякий аппетит. Если добавить, что теперь Фанфан на память знал историю войны в Канаде, понятно, что гренадер Пиганьоль утратил в его глазах большую часть своих достоинств. Когда Фанфан понял, что Пиганьоль искать работу и не собирается, у него желчь едва не разлилась от презрения и расстройства, Фанфан не понимал, как его терпит Фелиция. Или, точнее, слишком хорошо понимал, ведь если в день свадьбы Фанфан показался брату Анже таким невеселым, то потому что у него перед глазами еще стояла картина, увиденная в вечер перед свадьбой, когда Фелиция со своим Алцестом удалилась в комнату обсудить брачный контракт, откуда вдруг понеслись странные стоны. Фанфан по простоте душевной кинулся к ней на помощь, но, приоткрыв дверь, сообразил, что к чему. И вот с тех пор, как въехал Пиганьоль, такое было каждый день. Ибо Пиганьоль, как бы ни был он вял по этой части, как говорит Ронсар, являл изумительную прыть, и именно поэтому столько жрал и так нуждался в отдыхе, но бог с ним. Единственное, что шокирует Фанфана, и что ему совсем не нравится, что его тетя и отчасти даже мать ведет себя как глупая самка и не только не требует от мужа, чтоб вел себя хоть чуть приличнее, но даже тратит на него, на его прихоти, все деньги из обоих пособий. Будущее виделось Фанфану в самом мрачном свете. Ему всего 10 лет, и он не в состоянии понять, что Фелиция впервые в жизни, а ей почти 40, о да, в те дни ей было именно столько, счастлива, как женщина, ибо Виктор Денадье, герой-гренадер, упокой Господь его душу, по этой части героизмом не отличался, чем мы не хотели бы принизить уважение, которое испытываем к павшему воину. Итак, когда мы говорили, что после унизительной и позорной сцены публичной порки, чтоб сдох этот полковник, да покарай Господь его душу, Фанфан и носа не высовывал из дому целых 2 месяца, имели в виду его мастерскую. Фанфан привык ходить сюда спать почти каждую ночь и проделывал это уже 3 недели. С него было довольно ночного кхеканья Пиганьоля, счастливых стонов Фелиции и их вечно заспанного вида. Теперь он ходил к ним только поесть, и то пробирался за дами, уверенный, что все вокруг только и думают о его порке.